Примерно через час после побега Шкурин уже шел по узким и кривым улочкам Галаты, где перекатывался всякий человеческий мусор. Здесь шлялись турки, персы, левантинцы и люди вообще не весь каких наций. Оборванцы всех мастей толклись на замызганных улочках, и на Петра, имевшего после путешествия и побега весьма непрезентабельный вид, никто не обращал внимания. Возле одной из харчевен, над дверью которой висел медный, позеленевший от времени колокольчик, Петр остановился. Подобных харчевен кругом было множество, но Шкурин выбрал именно эту. Войдя в дверь, он сразу окунулся в густое, вкусно пахнувшее облако, состоящее из кухонного чада пополам с дымом. Однако здесь Петр чувствовал себя уверенно. Подхватив жаровни горячий шашлык, он кинул хозяину деньги и, толкнув какого-то оборванца, протиснулся к грязному столу, где уж сидел плотный матрос с большой серебряной серьгой в ухе. Какое-то время Петр молча ел мясо и, только управившись с едой, едва слышно замурлыкал себе под нос. «А серьга не золотая, лишь серебряная». Услышав это, матрос равнодушно подцепил свою серьгу двумя пальцами и трижды повернул сбоку на бок. Петр шепотом, но так, чтобы его было слышно, пересчитал количество поворотов и негромко спросил. — Давно ждете? — Третий день, — ответил матрос и добавил. — Правду говоря, я уж не ждал. — Я тоже. — Что-то не так? — Не то слово. Сначала обыскали каюту, потом на берегу ждала полиция. Имею подозрение, что их предупредили. Проверим. Матрос медленно наклонил голову и после короткого молчания спросил. По части обыска ошибки не было. Какая там ошибка? Вздохнул Шкурин. Сам видел. И кого же? Некий Мустафа. Петр криво усмехнулся и добавил. Его Али приказал за борт выкинуть. — Это серьезно, — качнул головой матрос. — Думаю, вам нужна помощь. Да, мне необходимо срочно исчезнуть. — Ясно. Матрос поднялся. — В порту стоит Николай Вальяна. Он должен отойти вечером. У меня там свой человек, но нам надо спешить. Капитан пакетбота Зуав был француз, и паруса сплошь одевшие фок и грот мачты парохода приводили его в изумление, напоминая груди молодых женщин. Ровный попутный ветер не доставлял никаких хлопот, позволяя сэкономить уголь, и капитан в уме уже прикидывал возможную экономию во франках, для разнообразия переводя ее во фунты, и довольно мурлыкал. В прекрасном настроении он спустился с мостика на палубу, где для пассажиров первого класса был устроен завтрак на свежем воздухе. В отличие от капитана, многие из пассажиров чувствовали себя неважно. Прошлой ночью море изрядно потрепало пароход, и поэтому на многих лицах еще оставался след жестокой морской болезни. Возле одного из столиков капитана сдержали. Молодая, очень интересная девушка откинулась на спинку плетеного кресла и звонко сказала «Бонжур, мсье!». Такой голос мог принадлежать только парижанке, и поэтому капитан широко улыбнулся. «Скажите, девушка, — слегка сощурилась, — нас больше не будет так ужасно качать?» «Ну что вы, мадемуазель?» Капитан давно уже выучил весь список своих пассажиров и знал, с кем говорит. «Я уже во всем договорился». «Браво, капитан!» Девушка захлопала в ладоши и, смеясь, повернулась к своему соседу-англичанину, сосредоточенно поглощавшему завтрак. — А вам что, эта шутка не нравится? — Не хотел бы выглядеть бестактно, мадемуазель. Англичанин сдержанно улыбнулся, но осмелюсь напомнить вам, что мы в море. — Хм... Девушка обиженно хмыкнула и поджала губы. — Однако... Сердитая гримаска не удержалась на ее лице, и нескольких секунд она внезапно скорчила лукавую физиономию и быстро глянула на молодого человека, сидевшего напротив. — Вы тоже так считаете, мсье? Да, я склонен думать так же. И Петр Шкурин посмотрел на девушку в упор. Теперь он мало был похож на издерганного иностранца, метавшегося в стамбульских трущобах. По внешнему виду, правда, трудно было догадаться о роде его занятий, но манеры и одежда ясно говорили каждому, что это человек со средствами. Фу! Девушка опять поджала губы. Вы, наверное, тоже англичанин. Нет. Шкурин, который уж на пароходе назвался Томбером, отрицательно покачал головой. Я из России, путешественник. Папа! Девушка шутливо затеребила отца, сидевшего рядом. Ну зачем ты сел за этот столик? Ну, Флёр, дорогая, разве можно требовать, чтобы мир стоял только из французов? Шуткой ответил полный, энергичный мужчина с бородкой а-ля Наполеон. Второй и рассмеялся, так как может смеяться только с человек, чья душа не обременена заботами. Однако, несмотря на все старания девушки, общая беседа за столом не клеилась. На каждый вопрос Петр отвечал вежливо, но так скупо, что никак не удовлетворяло ни Флёр, ни ее жизнерадостного отца мсье Шаво. Что же касается Нормана Рида, того самого англичанина, то он, едва услышав, что Петр из России, сразу замолчал и больше не произнес ни единого слова. Завтрак, между тем, кончился. Слегка обиженная таким поведением соседей, Флёр первой спустилась в каюту. Следом за дочерью ушел с палубы мсье Шаво, наверняка решив немного вздремнуть после бессонной ночи. Англичанин, поглядывая на Шкурина, несколько колебался, но, поняв, что никакого разговора не выйдет, отправился на нижнюю палубу делать свой обычный променад. Петр же еще некоторое время сидел за столом, машинально поглядывая на фигуру англичанина, время от времени мелькавшую среди надстроек. Тем временем стало ощутимо покачивать, и выбравшиеся было наверх пассажиры первого класса мало-помалу начали спускаться к себе. Оставшись практически в одиночестве, Шкурин хотел бы пересесть в лоншес, предусмотрительно поставленный стюардом, но потом раздумал и не спеша отправился на прогулку вдоль борта судна. Занятый своими мыслями, Петр даже не заметил, как оказался на корме возле затянутого брезентом люка. Он ж хотел возвращаться, когда вдруг увидел, как тот самый элегантный англичанин, который за столом не считал нужным даже обменяться парой фраз, сейчас в сопровождении матроса полез под брезент. Это было настолько удивительно, что Шкурин, поняв, что его не заметили, прервал свои размышления и, не колеблясь, последовал за ними. В трюме было темно. Вдруг рядом что-то зашипело, вспыхнул огонек, и по трюму распространился специфический запах. Это англичанин, чтобы зажечь фонарь, воспользовался фосфорной спичкой. Теперь в его неверном свете Петр мог не только рассмотреть англичанина и матроса, но и наблюдать за их действиями. К вящему удивлению Шкурина, приспособив фонарь где-то сверху, они оба склонились над одним из длинных плоских ящиков, принадлежавших кому-то из пассажиров. Послышался треск отдираемых гвоздей, возня, и через какое-то время в руках англичанина оказалась новенькая винтовка ГРА. Забыв обо всем на свете, Петр с интересом наблюдал за взломщиками. Англичанин повернулся к свету, внимательно рассмотрел оружейное клеймо и вернул оружие сообщнику. Петру было хорошо видно, как тот опустил винтовку назад в ящик и принялся аккуратно забивать крышку. Дальше оставаться в трюме было незачем, да и, пожалуй, опасно. Воспользовавшись шумом и вознёй возле ящика, Петр медленно пробрался назад к люку и осторожно выбрался на палубу. Инженер, проектировавший пароход, был явным индивидуалистом. Скорее всего, эти же взгляды разделял заказчик, а потом и владелец железной посудины. Вполне возможно, что принималось во внимание и другое. Но как бы там ни было, примерно треть кают первого класса представляли собой маленькие одноместные каморки, отделанные с удивительным изяществом. Вообще-то такая каюта Петра вполне устраивала. Хотя, лежа поперек кровати, он упирался ногами в противоположную переборку, это обстоятельство ему отнюдь не мешало. Скорее, наоборот, доставляло некоторое удобство, так как можно было не обращать внимания на качку, без риска свалиться на пол. После недавнего трюмного открытия Петр чувствовал себя на удивление спокойно и стал не только приятным собеседником, но еще и галантным кавалером для Флёр. Из этих бесед неожиданно выяснилось, что ящики с оружием, которые так тщательно и без разрешения хозяина изучал своим тайным напарником англичанин, принадлежали добропорядочному мсье Пьеру Шаво. Мысль о том, что пожилой балагур зачем-то везет в трюме пакетбота, идущего рейсом на Момбасу, солидную партию новейших винтовок, а англичанин из каких-то своих соображений старается разузнать об этом, успокоила Петра. Выходило, что им обоим нет до него, Петра Шкурина, никакого дела, в то время как он сам очень даже может воспользоваться своим знанием. И все-таки Петр четко уяснил себе, что по прибытии зуава в Момбасу весьма возможно где-нибудь поблизости от старого португальского форта его ждет встреча наподобие стамбульской. Конечно, вероятность ее была невелика, но все же пренебрегать опасностью не следовало. Неспешное течение мыслей внезапно прервалось. Петр начал анализировать причину, и вдруг понял, что пароход не только перестал раскачивать, а вообще, судя по ощущениям, зуав или совсем остановился, или специально лег в дрейф. Поднявшись на палубу, Петр увидел, что пакетбот стоит на месте, почти рядом с берегом, укрывшись от волн темным языком мыса. А под бортом зуава, забросив швартовы на палубные кнехты, приткнулся арабский парусник Доу. Сначала Петр собирался был пройти прямо туда, где в свете мощных фонарей грузовой стрелы копошились люди, но тут его что-то как толкнуло, и он поспешно отступил подальше во тьму. Отсюда ему хорошо было видно, как из открытого люка медленно появляется прицепленный к крюку такой знакомый ящик с винтовками ГРА. Слегка покачиваясь в воздухе, груз проплыл над бортом пакетбота и плавно опустился на палубу Доу. Неожиданно рядом с этим ящиком Петр разглядел и самого мсье Шаво, который сейчас, никак не походя на отдыхающего жуира, уверенно и жестко руководил разгрузкой. Без всякого сомнения, маленький парусник должен был доставить на недалекий берег, к которому, видимо, просто не мог подойти глубоко сидящий пакетбот и самого мсье Шаво его загадочный груз. Какое-то время Петр спокойно наблюдал за тем, что происходило на палубах суден, и вдруг ему в голову пришла шальная мысль. Не задерживаясь, он спустился к себе в каюту, собрал вещи и снова, стараясь остаться незамеченным, поднялся наверх. Похоже, перегрузка заканчивалась. Фонари освещали лишь совсем другую часть судна, и Петр, никем не замеченный, отыскал конец, зачем-то спущенный вниз, и по нему легко спустился на палубу Доу. Притаившись в тени бота, Шкурин немного подождал, и только убедившись, что его появление осталось незамеченным, потихоньку пробрался на нос. Здесь он обнаружил целую кучу циновок, брошенных беспорядочной грудой. Лучшего трудно было желать. Недолго думая, Петр разрыл циновки и залез в середину груды. Поставив рядом с собой взятый из пакетбота багаж, он улегся на одну из циновок и тщательно прикрылся парой других. Почувствовав себя в относительной безопасности, Шкурин принялся ждать, когда парусник отвалит от пакетбота, чтобы пристать к берегу. Шум на палубах вроде бы потихоньку стихал, маленький доус слегка покачивало, незнакомые запахи, царившие в его укрытии, понемногу дурманили голову, и Петр, сам того не заметив, преспокойно уснул. Наутро Шкурин проснулся, когда циновку из-под его головы грубо выдернули. Больно стукнувшись головой о палубный настил, он вскочил, начал испуганно озираться по сторонам, пытаясь сообразить, где он и что с ним. Наконец Петр совсем проснулся и более или менее осмысленно огляделся по сторонам. Вместо ожидаемой пристани кругом расстилалась вода, а только у самого горизонта темнела полоска берега. Доуходка шел под парусами в открытом море, а вокруг Петра толпился добрый десяток полуголых людей с кожей цвета эбенового дерева, весьма озадаченных его внезапным появлением. Внезапно через их толпу протолкался араб в белой длинной галабее. Понимая, что это старший, Петр собрался было заговорить с ним, но араб бесцеремонно ухватил его за локоть и потащил на корму. В первый момент Петр хотел дать арабу по шее, но на всякий случай сдержался. Тем временем грубиян дотащил Петра до низенькой двери, и только тут, убедившись, что незнакомец и не думает сопротивляться, наконец отпустил. Повинуясь легкому толчку, Петр влетел в каюту и еще не успел оглянуться, как из далекого темного угла до него донесся удивительно знакомый голос. — Пьетенбер? — Как вы сюда попали? Угрожающая интонация фразы неприятно поразила Петра. И к тому же Шкурин никак не предполагал встретиться с французом. Он-то думал, что просто-напросто проспал разгрузку, однако теперь все коренным образом менялось. Именно поэтому Петр решил ничего не думать, а сказать чистую правду. — Псешево, я никак не ожидал вас здесь увидеть. — Разве? — скептически ухмыльнулся Шаво. — А кого ж вы тогда собирались встретить на паруснике? — Я вообще не собирался видеть этот парусник. — Да что вы говорите? Француз уж откровенно издевался. — А чего ж вы тогда на него полезли? Петр самым дружелюбным образом улыбнулся. Я вышел погулять ночью и вижу, мы стоим у берега и разгружаемся. Ну, я и решил, зачем мне плыть до самой Бомбасы, когда я могу начать свое путешествие с любого места, понимаете? Нет, не понимаю. Никого не спрашивая, не имея никакого представления, что к чему лезть неизвестно куда, не взяв с собой ничего, кроме какого-то жалкого чемоданишки... Шаво театрально показал на багаж Шкурина, видимо, по приказу араба, тоже только что занесенный в каюту. — Псье Томбер, прошу не считать меня дураком. — Псье Шаво. Петр приложил руку к груди и совершенно искренне пояснил. — У меня и в мыслях не было ничего подобного. — Попробуйте понять меня. — Скажите, ну кто я такой в той самой Момбасе? Ну кто? Чудак, до которого никому нет дела. А в маленькой миссии я желанный гость. Со мною будут знакомиться, расспрашивать, сами обо всем мне расскажут и даже помогут, тем более, что у меня есть деньги. Ну, допустим, — Петр заметил, что Шаво начал колебаться. — Допустим, но тогда почему вы не подошли ко мне, не спросили? — Ну, парусник вот-вот должен был отчалить, — резонно возразил Петр. А поговорить хотел позже, чтобы не мешать разгрузке, прилег на эти циновки. У них оказался такой дурманящий запах, думаю, из-за этого я и заснул так неожиданно. — Ну, хорошо. В глазах Шаво еще светилось недоверие, но что-то в его настроении изменилось. — Пусть будет так, но вы имеете билет, конечный пункт, в конце концов, кое-какие планы, и вдруг все бросаете, почему? Петр не успел ответить, как сзади послышался легкий шорох, и звонкий девичий голос произнес: «Папа, ты что, забыл, что мсье Томбер из России. Петр быстро обернулся и увидел Флёр, которая по какой-то своей надобности зашла в каюту. Впрочем, причиной ее появления здесь, скорее всего, был он сам, и теперь Шкурин во все глаза смотрел на девушку, которую боковое освещение каюты странным образом сделало еще более привлекательным. Появление Флёр, ее напоминание, главная реакция Шкурина Томбера не только надлежащим образом повлияли на папашу Шаво, но мгновенно повернули ситуацию совсем в другую, такую понятную сторону. Француз затоптался на месте, что-то пробормотал, заулыбался и, наконец, хитро прищурившись, сказал: «Мсье Томбер, или я чего-то не понимаю, или это не совсем так? Что вы имеете в виду?» — повернулся к нему Петр. — Почему вы не надеялись увидеть на паруснике именно меня? — Так это же очень просто. Петр пожал плечами и широко улыбнулся. — Я думал встретиться с вами не тут, а на берегу.